Второе. Скоро мне полста. Вон гоношится бобрик стриженого куста. Вон изменяет облик, как очертания льдин марли небесных клиник. Что это я, один или зашел в малинник?